Как провожают пароходы. Было утро, было воскресенье. Мы с Колей сидели на дереве, на большой раскидистой ветке. Мы ели хлеб с вареньем, мы болтали ногами и глядели по сторонам. Над нами важно проплывали толстые белые облака, а солнце светило изо всех сил, и макушка у меня стала горячая, как печка. «Коль, давай каждый день по деревьям лазить. Утром будем залезать, а вечером слезать. И обедать будем на дереве, и уроки учить, а в школу ходить не будем. Давай. Я высоту люблю. Обязательно летчиком стану, когда вырасту. Коль, а кем мне стать? Артисткой. Ты поешь здорово. Правда, Коль?» «Честное слово, я хорошо пою. Мне нравится. Вот ты вчера во дворе пела, как провожают пароходы, а я сидел дома и слушал, я даже радио выключил. А хочешь, я сейчас спою? Давай!» И я запела, как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Я ужасно старалась. Украдкой я посматривала на Колю, у Коли было задумчивое и серьезное лицо. Он смотрел вдаль. Может быть, он думал о том, как станет летчиком, когда вырастет. «Вода, вода, кругом вода!» — пела я. И вдруг я услышала: «Эй, Люська, ты где?» Под деревом стоял Павлик Иванов. Мы с Колей замерли. От этого Иванова только и жди неприятностей, ведь он всем разболтает, что мы на дерево залезли, и достанется же нам тогда от родителей, и во дворе станут дразнить жених и невеста. Иванов походил вокруг песочницы, поглядел по сторонам. «Люська!» — заорал он. «Выходи! Я тебя нашел, ты в подвале сидишь!» В это время из подъезда вышла моя Люська. «С чего это ты решил, что я в подвале сижу?» — удивилась Люська. «Да не ты!» — сказал Павлик Иванов. «Тут Синицына где-то спряталась и оттуда поет. Давай ее искать». «Ха! Вот еще!» — сказала Люська. «Сама отыщется. И потом, разве она умеет петь? Пищит, как цыпленок, слушать противно». «Все-таки странно», — сказал Павлик. «Где же она? Я слышал ее голос где-то рядом. Да что ты все заладил? Ее голос, только и слышу со всех сторон. Ах, какой у Синицыной голос! Ах, как Синицына хорошо поет! Да если хочешь знать, это я ее всем песням научила! Но вот уж это было такое вранье, что я чуть с дерева не свалилась». «Спокойно, — сказал Коля, — не волнуйся, а то они нас увидят». «И вообще, у нее слуха нет, — сказала Люська. — Ты даже не представляешь, как я с ней измучилась, пока я ее научила петь, как провожают пароходы. Не ври, Люська, — не выдержала я, — как не стыдно врать!» «Ага, — сказал Павлик, — она точно где-то здесь». Люська завертела головой во все стороны. «Ну вот, я пошутила, а ты уж и поверила», — сказала она громким голосом. «Как провожают пароходы, это она меня научила, и ладу, и русское поле, а я зато ее арию Ленского научила петь. А арию Ленского в 100 раз интереснее петь, чем русское поле. И пусть не воображает, что лучше всех поет, подумаешь, певица нашлась». Она потянулась. «Вчера Сергей Федорович приехал, — сказала она все так же громко, — привез мне вот такой арбуз и груши, вот такие. А сегодня мы с ним идем на балет «Доктор Айболит». Сейчас надену свое синее платье, туфли надену новые, красные, с дырочками, и пойдем». И она ушла. Павлика позвали, и он тоже ушел. Мы с Колей слезли с дерева. Все обошлось хорошо, никто нас не видел, никто не ругал. Я даже почти не поцарапалась. Солнце светило так же ярко, облака были такие же белые, и было тепло, и было еще утро, и было воскресенье, но настроение у меня было испорчено. Она пошла смотреть доктора Айболит, сказала я, а я так давно мечтала о докторе Айболите. Люсь, сказал Коля, ты ведь не кончила, спой дальше, а? И туфли у нее новые. Я посмотрел на свои потрескавшиеся сандалии. Люсь, ну спой, пожалуйста. И ей привезли арбуз. Все-таки несправедливо, почему все ей? Ну ты будешь петь дальше, сказал Коля. И груши, сказала я, и мне захотелось заплакать. Тут Коля посмотрел на меня как-то странно. Ну ладно. «Я пойду вдруг», — сказал Коля. «Ты меня, пожалуйста, извини, меня ждет мама». Он повернулся и пошел. «Коль!» Он не остановился. Он шел к подъезду. «Ну и пусть, много о себе думает. Что я такого сказал? Ну что, Коля уходил?» Я знала, почему он уходит. Колина спина мелькнула на площадке второго этажа. Я знала, знала, почему он уходит. «Постой!» — крикнула я и побежала его догонять. Я догнала его только на третьем этаже. «Коль!» — забормотала я. «Подожди! Ну, подожди, пожалуйста! Я хочу тебе одну загадку загадать. Знаешь, какая загадочка отличная? Ни за что не отгадаешь. Правда, правда. Вот послушай. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Кто остался на трубе?» «Знаю я эту загадку», — хмуро сказал Коля. «Коль», — сказала я, — «ты не думай. Не думай, честное слово, я не такая. Я прям сама не знаю, что на меня нашло. Подумаешь, туфли. Да у меня ведь есть новые туфли, и арбуз ерунда. Мой папа сколько хочешь таких арбузов может принести, и груши». Мы спустились с лестницы и вышли во двор. «А ты все-таки спой, — сказал Коля, — ведь ты не кончила». И я запела, как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. В окне в своем синем платье стояла Люська, она ела грушу.